Семеновская. Гуляем. Весь день где-то ездили, лазили, дела какие-то были. Жрать охота просто как собакам. А денег нету вообще никаких. Я говорю, ну что, надо домой, наверное, валить где-то, пожрать что-то. Ну да, что делать? Вот сейчас бы хлебушка с молоком бы, да? Да, белого хлеба с молоком неплохо. На улице холодно, снег уже выпал. И тут смотрю, идет китаец. У него в руке прозрачный пакет, в котором лежит хлеб и литр молока. Вот так, интересно. Поравнялись с ним. Хватит китайцу поебалу с правой. Он бах, упал, через сугроб перелетел и убежал. Вот. Ну, на земле остается пакет, хлеб, молоко, батон. Батон белого, свеженький вообще, подняли. Говорю, ну вот смотри, обед отняли. И побежали куда-то во дворы. Отбежали, сидим, кушаем. Он говорит, ну вот видишь, в принципе, еда сама по улицам ходит, только бери да хватай.